Тянет сетку старичок, утлы лодка тонет. Ничего, все, есть улов, к суше шторм нагонит. Сварит кожу в котелке, кости, песок, соду. Спросит море, налегке носишь свою воду. Скажет море, как и ты носишь свои годы, плыть тебе недалеко, по пути погоды.